ранней истории Британии время довольно мрачное. Остров постоянно завоевывали. Одна волна завоевателей сменяла другую, и так продолжалось многие столетия. История возникновения Англии – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте, дамы. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-х-50-х годов 20-го столетия. Что Англия не была Британия, остров не был отделен от континента. Версия. Не все согласны с этой точкой зрения. Но она существует, и что довольно долгое время, когда уже ситуация начала меняться, стал образовываться Ла-Манш, все равно, так сказать, аки посуху, по каким-то бродам можно было проникнуть с континента на остров. И я думаю, что во многом вот эта связанность континента и острова, будущего или уже существующего как остров, она определяет всю историю рождения будущей Англии. Это, как я бы сказала, остров, который плохо лежал, если пошутить по-русски сказать, плохо лежит то, что хочется схватить. А наоборот, на самом деле, лежал очень хорошо. И теплое течение вокруг него, и прекрасные условия для мореходства, для занятия сельским хозяйством, скотоводством. И все время кто-то хотел его схватить. Около 700 года до нашей эры считается, что туда переселились кельты с континента, гэлы, родственники будущих французов, одна из составляющих частей, это еще до германские времена. И началось то великое смешение этносов, которое вообще характерно для становления Британии. Я думаю, что... Настолько характерно, что кажется, что вообще Британия является в определенной мере каким-то таким центром, по крайней мере, средневекового мира, потому что туда действительно сходятся столько путей и Скандинавии, и той же Галлии, и если даже судить по тем археологическим раскопкам, которые осуществляются и осуществлялись долгое время в Британии, то находки, в общем-то, поражают, потому что там попадаются и шелковые ткани из Византии, из Китая. Там оставили следы финикийцев. Финикийцы, да, конечно, всего. Потому что месторождения серебра и олова древнейшие известны именно в Британии. Так что, на самом деле, действительно, это один из таких центров, несмотря на то, что кажется, что от привычных нам центров истории он находится где-то на обочине довольно далеко, но, может быть, надо сместить немножко наше угол зрения, да, наше видение, и посчитать это тоже одним из центров зарождающейся, зародившейся человеческой цивилизации. Для европейских центров он был почему-то необыкновенно привлекателен. Вот все то, что названо, можно понять. Люди были рациональны. Это очень древние люди, но они были рациональны. Все на месте. А остров был покрыт лесами, густыми лесами. Там водилось очень много дичи. Это современная Англия совершенно мало похожа на тот остров. Промышленная революция, в особенности, привела к тому, что его почти что побрили. А это был... Сделали газон. Абсолютно. А это был такой могучий лесной массив, И плюс в тех отдельных гористых местностях, которые были, богатейшие полезные ископаемые. Поэтому это как магнит, это какая-то точка притяжения, которая во многом определила очень бурную раннюю судьбу острова. Англия никогда не была Англией. То есть правильное название – это Великобритания современная, потому что Англия – это всего лишь часть, составляющая, так же, как Уэльс, Эссекс, Шотландия и другие компоненты. Одни побольше, другие поменьше. Уэссекс, Мерси, Кент. Да. Это все достаточно самостоятельные области. По сути, со своими королевскими династиями, абсолютно, если говорить о раннем средневековье. Конечно. Конечно, и со своей знатью, со своими традициями. Ну, начиная с 9 века, со второй его половины, король тогдашний, о котором, я думаю, мы еще вспомним, Уэссекса, Альфред, потом получивший прозвание Великий, стал называть себя королем Англии. Во второй половине, в конце 9 века. Король Англии, король англов. А до этого он назывался Рекс Саксорум, Саксов. Но вот он сменил это имя на англов. К 10 веку слово Англия стало постоянным. Но туда не входила северная часть острова Шотландия, очень долго не входила восточная Уэльс, то есть на самом деле это ядро острова Британия. Ну, в принципе, все, что касается названий, связанных с Саксов, Саксонский берег, это же еще эпоха римских времен, потому что с того момента, когда Саксы начинают быть постоянным компонентом в системе великого переселения народов и появляются, и в том числе осваивают морские пространства, знаменитые лодки Саксов, сделанные из кожи, и Аполлинарий Сидони, например, восхищался и с ужасом писал о том, что саксы проникают везде и не боятся ни волн, эти утлые лодочки, пересекают Ла-Манш, нападают на Галлию. Уцелеть при встрече с саксами совершенно невозможно, и римляне устроили систему укреплений как раз вдоль береговой линии, собственно, провинции Британия, и вдоль береговой линии Галлии проходила вот эта система укреплений. Саксонских против саксов. Саксы – группа германских племен, объединившихся в 3-4 веках в племенной союз. В период раннего средневековья саксы занимали территории на севере Германии к востоку от Рейна и к западу от Эльбы. В первой половине 6 века часть саксов переселилась в Британию. Вплоть до подчинения и обращения христианства Карлом Великим, континентальные саксы сохраняли свои древние племенные обычаи и не имели короля. А все важные вопросы решали на ежегодных собраниях племенной знати. В результате саксонских войн Карла Великого саксы были покорены франками, а Саксония включена в состав франкского королевства. Задолго до германцев, англов, саксов, ютов, туда пришли бриты. Бриты, родственные кельтам, гэлам. И они дали имя Британия. А потом все те, о ком вы сейчас совершенно правильно сказали. Кто понаехал это, после. Да. Сначала римляне, потом германцы. Римляне называли остров Британия и назвали провинцию свою Британия. Они застали там кельтскую цивилизацию. Вот есть знаменитая на побережье белая лошадь, так называемая, изваяние удивительное по красочности, колориту. Но считается, что предположительно, может быть, это белги, тоже одно из кельтских племен, которая бежала вообще с Британии из этого котла, когда надвинулись германские завоеватели. То есть римляне застали там кельтскую цивилизацию, покорили ее с огромным трудом, не очень глубоко, не очень прочно. Надо сказать, что... Ну, тем не менее, крепостей, дорог, акведуков понастроили. Безусловно, но с каким трудом? Достаточно сказать, что великому, гениальному Гаю Юлию Цезарю завоевать Британию не удалось. Мы как-то знаем всегда только победы, связанные с крупнейшими историческими личностями. Но у Цезаря не очень-то получилось. Да, его знаменитый рассказ в записках о Галльской войне, когда удалось все-таки высадиться в Британии в 55-м году до нашей эры, и как легионеры, восхищенные той местностью, которая перед ними раскрылась, и полями засеянными, что тоже было хорошо, они попытались там собрать урожай, немножко поохотиться, и как У него было 10 тысяч легионеров, да, их же кормить надо. Да, и как на них тут же накинулись люди обнаженные, раскрашенные в голубой, там, синий цвет, такая боевая раскраска на колесницах, и как ужаснувшиеся совершенно легионеры были вынуждены убраться, мягко выражаясь, с этого острова. И это говорит о том, что все-таки местный народ привык защищать то пространство, которое осваивал. Ну, опыт-то был большой, потому что постоянно кто-то приплывал. Впервые римляне появились в Британии в первом веке до нашей эры. Юлий Цезарь предпринял два похода в Британию. Систематическое завоевание Британии Римом началось в 43-м году нашей эры и завершилось в основном к концу 60-х. В 43-м году римская армия в составе 4 легионов высадилась в Британии и разбила войско бритов. В этом походе участвовал император Клавдий. В честь победы его сын получил прозвище «Британник». Британия стала одной из окраин провинций Римской империи. Кельты вообще были почти сложившейся цивилизацией. Они были на пороге цивилизации. И в Галлии, где Цезарю больше удалось большего достигнуть, у них уже появилась письменность, не очень совершенная, но знаменитые вот их жрецы, друиды, владели какой-то полутайнописью, но у них еще были человеческие жертвоприношения. Это какая-то такая вот граница позднего варварства и цивилизации. И все-таки Цезарю удалось в Галлии, трудно удалось, в основном сталкивая племена друг с другом, добиться успеха. А здесь нет. В Британии он отступил. Отступил великий Цезарь. Ну, отступил, конечно, не совсем, он не мог сдаваться. В 54-м году до нашей эры он совершил второй поход в Британию. И все-таки он опять не победил. Об этом особо, я повторяю, не говорят. Что завоевал Британию не великий непобедимый Гай Юлий Цезарь, а один из самых миролюбивых, не воюющих римских императоров, Клавдий. Что совершенно удивительно. В 43-м году до нашей эры Клавдий, который совершенно отличался, ну его называли вообще философом, кто-то называл его ненормальным, полудурком. Ну, как же не полудурок? Но слишком мирный для римлян. Да, как же не полудурок, если император любит писать научные трактаты, какие-то художественные произведения. И императором-то он стал случайно. Когда его отыскали преторианцы, гвардейцы, после ужасающих предшествующих лет, и нашли его и потащили, он думал, его волокут убить, а он... Его волокли на императорский престол. И... Он решился предпринять всего-навсего один крупный военный поход именно на этот самый знаменитый остров. Вот что побудило его? Обстановка была благоприятная. Как бы разведка докладывала, что все-таки Цезарь проложил дорогу туда римским легионам. Ну а потом, как император, пусть и такой необычный, он понимал, что в истории Рима он просто исчезнет, если он не предпримет хотя бы какой-то один успешный крупный военный поход. Маленькая победоносная война. Так в Риме и существовала традиция, что император, это же победитель, полководец, кто получал этот титул на поле боя, поэтому нельзя без победоносной войны. Цезарю удалось хотя бы форпост там установить или прогнали с позором? Нет, позора не было. Этого Цезарь не мог никогда. Он как бы гордо отступал. Как он и в области внутренней Саксонии на континенте. Да, из-за Рейна. Перешел Рейн, вот покорял Галлию, будущую Францию. Перешел Рейн и вступил в пределы будущей Германии. Встретил так такое отчаянное сопротивление германцев, что с достоинством, проведя переговоры, кого-то покарав, ну, типа и не очень хотелось, увел легионы обратно. И надо сказать, что Цезарь в записках о Гальской войне, которую Антония Владимировна здесь абсолютно правильно упомянула, он почти предупреждал Рим, что не надо воевать с германцами там за Рейном. И это предупреждение не было услышано, как известно, и в 9 году нашей эры в Тобурском лесу при Октавиане Августе римляне потерпели там страшное поражение. А вот Британию он верил, что можно покорить, потому что это были известные ему кельты. Была какая-то этнополитическая разность, очень существенная, в традициях этих народов и в стадии их развития. Кельты, повторюсь, на пороге цивилизации, а у германцев, Цезарь застал, цветущий родовой строй, если можно так сказать. То есть очень прочный. И потому воевали они так, как воевали вот эти воинственные племена, еще не разобщенные внутри. Он отметил, они идут в бой всем, так сказать, своим племенем, построившись свиньей чаще всего. Турмами и клиньями, пишет он. А рядом, прямо за воинами, обоз, в котором дорогие им существа. Женщины, дети, старики. Они по определению не могут отступать. Им некуда. А у кельтов он встретил уже разногласия, разный уровень жизни у разных племен, вражду вождей, хитросплетение и политические интриги друидов. Поэтому он верил, что кельтов можно будет покорить и в Британии. Не успел. Проживи он намного дольше, может быть, он добился. Да, но тем не менее он не ошибся, потому что уже даже после покорения Британии в 43-м году при Клавдии, после основания Рима, после основания Лондона, Лондине, и после создания и системы дорог, крепостей, тем не менее в 61-м году произошло знаменитое, по крайней мере, в рамках Британии восстание. С точки зрения гендерной истории, да, особо интересно. Особо интересно, конечно, потому что восставших возглавила женщина Боудика, как сейчас принято ее произносить, или Боадицея, как писал Тацит. И вот как раз в ходе этого восстания, когда восставшие, это племя эценов было, народ эценов, были разгромлены окончательно римлянами, но в ходе восстания, в общем-то, произошло вот битва, которая состоялась, она напоминала действительно то, о чем писал Цезарь, когда говорил о германцах, потому что настолько велико было отчаяние и ценов, и призыв Боудики, что вот это последнее сражение. Умрем все. Умрем все. И она это выполнила. И она это отравилась. Она это выполнила, да. Что после того, как стало понятно, что армия, вот набранное войско, разгромлено, и воины побежали, дальше был обоз, где собрались действительно женщины, дети. И римляне, и здесь вот остались последние защитники из народа эценов, и римляне убивали уже всех вот людей, укрывшихся в этом обозе, и потом сама Боадицея покончила с собой. Кстати, само ее имя по-кельтски означает «победоносная», и недаром при королеве Виктории в Англии в XIX веке Боадицее около Вестминстера был поставлен памятник, который существует поныне. При всем этом ужасе подавления этого кельтского восстания, это еще не германцы, это все еще кельты. Казалось бы, все утоплено в крови, покоритесь навсегда. Нет, не покорились. Ну, там местность благоприятствовала ведению партизанской войны. Стрельнула, убежал в лес. Пойди, тебя найди. Они рубились больше, чем даже луки там не особо были приняты. Они рубились. Это прямой такой вот, прямой бой. Но во II-III веках восстание на острове Британии или в провинции Британия стали нормой. Пришлось подавлять императору Адриану. Это так называемый золотой век Римской империи. Все хорошо, но Рим вообще уже неколебимо стоит и расцвет высочайший. Адриану пришлось подавлять восстание именно в Британии. Септимию Северу, это уже накануне полного кризиса, тоже пришлось кинуться туда и лично участвовать в подавлении восстаний. То есть никак не удавалось. Я бы сказала, что этот остров и эта провинция, это не до конца покоренный Римом. В историографии принято говорить, что глубина романизации была в будущей Англии гораздо меньше, чем в будущей Франции. Римляне не так освоили эту территорию. А именно, на месте бывших их военных лагерей, которые стали городами, отсюда название Честер многочисленное, это Каструм римское, все римское. А глубже в сельскую местность кельтские традиции живы. Да, это действительно так, и это связано не только с тем, что она дальше от Рима территориально, с той мерой ожесточенного сопротивления, которое они там встретили. И в V веке римляне покидают провинцию Британия. Ну, это как в нынешнем гимне Англии, собственно, и поется: «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». В общем, тяжело с этим было, видимо, во все времена. Только понять, что в состав понятия, учесть, что в состав понятия англичанин входит так много этнических элементов. Да, и по сей день, и по сей день. Но надо сказать, по сей день не так, чтобы очень любят друг друга. Да, что и ассимиляция вот этого кельтского мира с последующими захватчиками особо не получилось с германцами. Войны Следующая были. Волна да. после Рима – это германцы. И вот здесь надо посмотреть, чем они сходны, чем они отличны от местных, долго там царивших кельтов. Приход англов, саксов, ютов – это переселение. Это не просто завоевание. Завоевание – переселение. Завоевание – вторжение с континента, из Северной Франции, условно говоря, будущей, с полуострова Ютландия, будущей Дании, массовые, бесконечные, в тех самых лодках кожаных. Потом тот самый Альфред Великий, которого я упоминала, построит еще более совершенные корабли, чтобы уже бороться с норманами, следующей волной завоевателей. А пока вот волна. Англы, саксы, юты, германцы. Археологические раскопки показали еще одно обстоятельство, что на самом деле, вот мы говорим о завоевании, но это не только завоевание, это еще и такое взаимопроникновение. Потому что на тот же самый Адрианов вал, гигантское сооружение длиной 120 километров, построенное в 122 году, в этот Адрианов вал, так же, как и другие крепости провинции Британия, охраняли в том числе и представители дружины и саксов, и франков. И это было такой традицией. Более того, есть предположение, что то, что произошло в начале V века, когда после ухода последних уже римских легионов и исчезновения римской администрации на острове, когда призвали местные бритские правители, призвали все-таки англов и саксов помочь против пиктов и скотов, то есть против жителей Шотландии и Ирландии, совершавших нападения, то на самом деле выясняется, что часть войск уже находились на территории Британии. Историки предполагают, что, может быть, тут произошло следующее обстоятельство, что просто местная власть не смогла предоставлять этим воинам такие же прежние условия, на которых они соглашались служить этим людям. И они решили взять своими руками с помощью оружия то, чего им не додали, как некогда вестготам. Вот за эту мысль вашу я хочу прямо вот зацепиться и подчеркнуть. Что такое уход римлян из провинции Британии? И было ли это благо для Британии? Вот. Казалось бы, ура! Завоеватели, покорители мира, римляне, которые покорили и нашу Британию, кельтскую Британию, ушли. А ведь это, в общем, оказалось драмой и трагедией. Потому что, когда вот вы говорите «местные власти», это звучит так современно. и чудовищно искажает восприятие того, о чем мы сейчас беседуем. Назвать это местной властью все-таки, наверное, просто... Мы вынуждены, у нас нет других слов. Но при этом нам надо, наверное, оттенить, что в сущности ушла мощная римская, элемент мощной римской государственной машины, имеющей более чем тысячелетнюю традицию и умение управлять, и развитие денежных отношений, бюрократии. А оставил вот этих кельтов, которые были полуцивилизованными при приходе римлян, несколько продвинулись, но только в самых центрах, оставил их как бы на растерзание соседей. Христианизация будущей Англии – это тоже особая и очень интересная тема. Дело в том, что действительно это одна из уже отдаленных волн великого переселения народов. От этих ужасов бегут просвещенные люди, спасаются от того, что происходит в Галлии, на территории бывшего сердца империи Италии, в провинции Испания. И многие укрываются здесь, на Британских островах, в Ирландии в частности, за крепкими стенами монастырей. И именно монастырь разъяснили уже те, кто насаждают христианскую веру. Он прибежище и духа, и спасение просто от бедствий реальных, которые происходят кругом. Христианизация идет довольно быстро и без ужасов. Вот, например, христианизация Саксонии, будущей Германии, будет насильственной. Карл Великий, мечом и огнем на рубеже 8-9 века будет их обращать в христианство, уничтожая сотни и тысячи людей. А здесь нет. Карл Великий, король франков, император. По его имени названа династия каролингов. После смерти франкского короля Пипина Короткого в 768 году Карл стал править частью франкского государства. Другая была во владении его брата Карломана. С 1771 года Карл – единоличный правитель воссоединенной страны. В результате многочисленных завоевательных походов Карл Великий расширил границы своего королевства. В 800 году Карл был коронован в Риме папой Львом III императорской короной. Видимо, сами эти ужасы происходящего были так велики, что люди потянулись к духовному утешению и к надежде, которую дает христианская вера. И, в конце концов, к реальным стенам монастырей. Ну, а потом, как бы, разные религии. Тут же были друиды до христианства. Язычники. Они были нормальными язычниками. А на территории Германии верования были несколько иные. Другие, да. Там другие боги. Да. Другой пантеон. И друидов, собственно, не было, чтобы целый вот такой слой. Было, да. То есть у них была более, скажем так, мрачная религия. Более дикарская. Более примитивная. Поэтому, и насаждать приходилось, насколько я понимаю, более насильственными способами. Но, тем не менее, когда Григорий Великий задумал отправить миссию в Британию, то знаменитая история о том существует, как те, кому надо было отправляться в Британию, казалось, что это все-таки страшно. Шестой век, да, страшно на самом деле. И те, кого он наметил туда отправиться, они сначала просили его все-таки не делать, не отправлять их так далеко, потом пощадить. Потом они все-таки отъехали от Рима на 3 дня пути, и перепугав друг друга окончательно рассказами о том, куда им, а главное, им же еще надо было преодолеть и Галлию, и все эти территории, было им реально по-настоящему, видимо, страшно. Они вернулись обратно. Григорию Великому пришлось их очень серьезно отругать, вот, и все-таки направить с миссии вот в эту, ну, По тому времени достаточно далекую территорию, в Британию. И первая миссия, миссия Августина в Британию оказалась удачной, может быть, еще и потому, что король Нортумбрии, который и принял христианство первым из королей и крестился, как это обычно бывает, вместе со своей дружиной, то есть сразу с приближенными людьми и с воинами, иначе принятие христианства смысла не имеет, если нет военной поддержки. Кто защитит? Да, но тут была еще такая основа. Как и у многих королей раннего средневековья, диких язычников королей, их жены почему-то были христианками. Многие из их жен, как и у Хлодвига. И вот такая поддержка женщины здесь тоже сыграла определенную роль. Надо сказать, что не только здесь к христианству часто глубже располагались и раньше женщины. Это было ведь и в эпоху раннего христианства в самом Риме. Что-то такое, вот эта идея, тема милосердия, сострадания, тема добра, любви к ближнему, вполне естественно, скорее приживалась вот с гендерной точки зрения в женской среде. Среди тех, кто не постоянно находился на поле сражения, размахивая огромными окровавленными мечами. Так что здесь гендерный аспект есть, и он очень правильно Антониной Владимировной отмечен. Но понять тех христиан, которых отправлял Григорий Великий, и их страх перед населением Британии, очень просто. Надо сказать, что все впечатления, которые передали римские авторы, они первоначальные впечатления, пугающие, их не забыли. Ведь не забыли ни того, что писал Цезарь, ни того, что писал Тацит. Одеваются в шкуры. Одно это уже производило впечатление, что дикари. Люди ли они, да. Знали ли римляне понятие дикари, не знаю. Здесь их назвали не римлян варварами, но что-то животное. Ведь римская идеология очень легко принимала деление людей на людей и не людей. Длительные века рабовладения привели к тому, что это разделение казалось естественным. Есть люди, есть не люди. Есть говорящее орудие, как в классическом Риме сформулировал Варон. Инструментум вокалис. А это они тоже видят какой-то инструментум вокалис, или они было какого-то вот одетого в звериные шкуры. А люди ли они, да? Да. Другое сенсационное сообщение еще со времен Цезаря, Тацит развивает его. Они купаются в реке, прыгают в речку. Вот. Холодную. По понятиям римлян, ледяную. По сравнению с термами, ледяную. Вино к себе не позволяют возить во времена Цезаря совсем. Считая, что это развращает душу. И так далее. То есть это рассказ почти о другом мире. Да фактически о другом мире. Инопланетяне. Фактически, да. И поэтому страх был велик, но все-таки долг был велик, и христианизация Британии произошла. Примерно к 600 году на территории бывшей римской провинции Британия сложились знаменитые 7 англосаксонских королевств. То есть переселявшиеся англосаксы и юты формировали что-то свое на месте былой кельтско-римской цивилизации. 7 королевств. Ну, королевство, опять, когда мы говорим, как мы попадаем в рабство к каким-то словам. Представляется двор, король в короне, на троне. Да, замок. Обязательно замок. У него дружина, воины. Но дружины есть, воины есть. Но все-таки королевство – это понятие очень условное. Это скорее их король, Рекс. Это воин. Это воин. Это самый удачливый вождь. Да. Самый сильный. Эпоха физической силы, уважаемой максимально. И эти 7 королевств – это 7 удачливых вождей, которые в разные моменты, но близкие по времени, в разных частях замечательной былой провинции Римской Британии создали свои и начали вполне созидательную деятельность, направленную на то, чтобы, прежде всего, они думали только о том, чтобы укрепить свою власть, а при этом они созидали то, что условно называется основы государственности. Ну, по сути, королевство в то время это деревня, посреди которой стоит относительно небольшой... Самый крупный сарай. Да, сарай, в котором живет самый удачливый вождь. Крыша соломенная, да. Непременно. А топят по-черному, пол земляной. А если есть окошко, оно не всегда есть. Если оно есть, то оно затянуто бычьим пузырем. Да. Это картинка, конечно, да. Примерно такая. Между участками земли, которые они поделили уже друг с другом, между собой, частокол, жерди, деревянный. Земля обрабатывается довольно примитивно. По-моему, только легкий плуг. У них еще нет тяжелого плуга. То есть вспашка очень неглубокая, урожаи невысокие. Да, это диковатый мир. Но будущее у него очень большое. И подчеркивает это то, что мы условно называем англосаксонские правды. Ну, совершенно условное название. Это судебники, которые они приказали записать на своих англосаксонских наречиях. Ну, что это такое? Мы называем это, жанр историографии называет запись обычного права. То, что было до этого обычаем, вот человека, убившего кого-то, обычно надо убить в ответ. А тут обычное право начинает записывать и вводить нюансы. А может быть, штраф заплатить? Это... А может быть, это человек, приближенный к королю, поэтому штраф должен быть другим. А если... потом, при каких обстоятельствах убил и кого убил? Да, если это ночью и с копищем, то штраф будет совсем высокий. А если еще бросить тело на перекрестке дорог без рук, без ног, как писали франки в «Салической правде», то лучше это не трогать, потому что это, скорее всего, свидетельствует о законно проведенной кровной мести, потому что это не спрятано, не присыпано листьями, оставлено вот здесь для всеобщего обозрения. Да. И если вдруг решишь похоронить такое тело, то тоже положен штраф. Так что мир-то на самом деле жесток. Это варварский мир, но постепенно все эти условно называемые королевства начинают, естественно, воевать друг с другом, потому что надо выяснить, а кто же сильнее. Война – это образ жизни эпохи раннего Средневековья. И в конце концов так получается, что побеждает то одно, то другое королевство, и наступает время Уэссекса, который сам по себе тоже был уникальным среди них. Южная Англия. Да. И Уэссекс как абсолютно выделившийся лидер. Южная Англия побогаче природными богатствами, в ней более благоприятный климат для занятия земледелием, и потому выделение Уэссекса, выход его в лидерство, не случайное явление. Это, наверное, связано прежде всего с его положением. Ну и к тому же череда каких-то удачливых правителей, удачливых вождей, воинственных. Ну и потом север – это горы, а юг – это все-таки долины, то есть да. Более благоприятные условия для сельского хозяйства. То есть для обогащения, торговли. В историографии есть еще такая точка зрения, что уникальность Уэссекса в том числе заключалась и в том, что если на всех остальных территориях, где заселяются германцы, взаимоотношения с кельтским населением оставляли желать лучшего, и кельты бегут оттуда, они сначала бегут, кстати, именно к югу, а потом даже переселяются в на континент, да, в Арморику, где возникнет провинция Бретань, то как раз в Уэссексе произошла, ну, скажем так, ассимиляция германцев и кельтов, ассимиляция тут своего рода, да, такое. Не совсем их уничтожили, изгнали, скажем так. И более того, единственная Уэссексская династия сохранила в именах королей именно кельтские имена этих королей, в отличие от других королевств. Так что, в общем, какой-то тут плюс Уэссексское королевство Уэссекса, оно, наверное, получило. Всегда есть что-то индивидуальное, конечно, за любыми объективными предпосылками. Пик лидерства Уэссекса – это, конечно, правление одного из знаменитых Ну, отцов-основателей будущей Англии. Скажем так, не без иронии. Это Альфред Великий, человек, который так и остался в истории с прозванием Великий. Он правил с 849 по 899 годы. 50 лет жизни всего, но для того времени это долгая жизнь, и он как бы глубоко престарелым. Я когда только начинала заниматься изучением этих времен, в одни далекой юности, довольно долго не понимала, насколько аккуратно надо относиться к сообщению источника о престарелости того или иного правителя. И что это совершенно разные категории. Для них, да, престарелый. 50 лет жизни, но какой яркой жизни. Он унаследовал, так сказать, Уэссекский престол совершенно законно, не в результате никаких переворотов. Сначала правил что его... Что редкость. Да, редкость. Для того времени нетипично. Правил долго и успешно его отец, и при его отце началась великая новая угроза. Вот началось явление на несколько десятилетий долгих, опять занимавшее правителей всех варварских англосаксонских королевств. Началось следующее вторжение переселения со Скандинавии. Из Скандинавии это... Викинги. Это викинги. Это беда всей Европы. Их называли иногда данами. Даны – это будущие датчане с Ютландского полуострова. Викинги – это одно из племен. Их целая была группа. Но чаще, конечно, это викинги. Норманы – еще более принятые для этого времени. Да, люди севера. Название. Люди севера. Норманы. Викинги – участники морских походов скандинавских народов 8-11 веков. На Руси викингов называли варягами, а в Западной Европе – норманнами. Походы викингов предпринимались с целью поиска новых земель и переселения, а также пиратства на море и грабежа. Причины экспансии были разнообразны. Разложение общинно-родового строя у шведов, датчан и норвежцев сопровождалось усилением знати, для которой военная добыча служила важнейшим источником обогащения. Успехи кораблестроения сделали возможным плавание скандинавов на очень дальние расстояния. К этому времени, вот к 9 веку, а это уже в будущей Франции, закончилось правление Карла Великого, правят его внуки в разделившейся империи. К этому времени на скандинавском полуострове и на Ютландском тоже им сделалось тесно. При той скудости природной, которая там была, эти норманы жили набегами. Это их образ жизни. Получить добычу, привезти в свои скудные каменистые края. Но они бегали далеко, они до Венеции добегали. До Парижа, до Венеции. И грабили, и жгли, и уходили. А вот остров Британия был близко. И отсюда им не очень-то хотелось уходить. Особенно из северо-восточной его части, где они создали знаменитую область датского права Денло. Она очень долго существовала до разгара Средневековья. Отсюда им уходить не хотелось. Вот заметьте, в Париже не осели, в Венеции и в Риме не осели, а отсюда уходили. Клинки они потом осядут, много позже, в XI веке, в Южной Италии и Сицилии. А пока первое место, где они твердо и прочно решили расположиться, это Британия. Итак, отец Альфреда воевал с ними непрерывно. Потом правил его брат, воевал непрерывно. Ему как бы в наследство досталась эта миссия. Но он не сведет свое правление к этой вот такой естественной военной миссии. Еще мальчиком, ребенком, дважды, в 5-8-летнем возрасте, он побывал в Риме. И на обратном пути, при втором визите из Рима, он гостил при дворе Карла Лысого, правителя Западно-Франкского королевства, будущей Франции, внука Карла Великого. И он увидел там другую ступень цивилизации. Он увидел последствия великих реформ Карла Великого. Он увидел школы, он увидел скриптории, мастерские по переписыванию книг. Он увидел города. Он увидел города, он увидел другую цивилизацию. И захотел, став правителем в 849 году, не только оборонять свой мир Уэссекса, а затем еще присоединенной Мерсии, не только защищать от норманов, но и развивать. Как только ему удалось добиться с норманами некоторого временного соглашения, кажется, 15 лет было передышки, соглашение было подобно римскому, наподобие федератов, норманны селились на границе Уэссекса. Кстати, вот ровно по Лондону проходила эта граница. Лондон они сначала у него, Лондиний тогдашний, Лондиниум, отняли, потом он его вернул. И ну, только совершенно разрушенный. Абсолютно. Осталось несколько домов, которые, считается, откупились. То есть уже в те времена можно было откупиться. Так считают авторы. Начал в эту передышку развивать просвещение. Так энергично, так интенсивно, как в свое время в 8 веке делал Карл Великий, правивший с 768 по 814, как спустя многие века будет делать Петр I в России. Совершенно разностадиальные явления, но по сущности похожие, заставить прежде всего элиту стать грамотной. Надо сказать, что Альфред Великий совершенно в духе современного считал, что обучаться должны и взрослые. Его элдермены, ну, будущие феодалы, выдвигающиеся феодальная знать, были совершенно безграмотны. Он требовал, чтобы они изучили хотя бы англосаксонскую грамотность. О латыни не мечтал. Сам латынь изучил в 39 лет. Да. Это феноменально. И при этом сумел перевести с латинского языка ту же историю Беда Достопочтенного. То есть, несомненные литературные... И Боэция, зачем ему был Боэций? Об утешении философии. Как в известной кинокомедии говорится, зачем такому Лесков? Вот зачем ему, кажется, был Боэций? Утешение философии. А я скажу свое предположение, да не только свое. Он его не просто переводил. Он туда кое-что дописывал. Он хотел воспитать этой философии, ссылаясь еще на авторитет римский, своих, ну, не скажешь, сограждан, подданных, своих... Соплеменников. И не совсем соплеменников. Совершенно верно. Угу. Потому что и подданные неверно, и сограждане совершенно ошибочно. Он дописывал кое-что. Он дописывал к Беде Достопочтенному, но особенно к Боэцию. Он перевел римского раннего автора 4 века нашей эры Орозия, и тоже к нему кое-что вписал. Орозий писал всемирную историю. Альфред Великий решил туда дописать кусочек во всемирную историю из своей истории. Он включил туда или приказал включить. Не все он писал сам, конечно. У него был коллектив подвластных ему авторов. Вписать описание путешествий, которые предприняли его соплеменники уже по Северной Балтике, Северным морям, в Финляндию нынешнюю, вписать, чтобы страничка мировой истории не была пропала. Уже написана его соплеменниками. И не пропала бы, и как это важно для нас сегодня. Ну и давайте сюда добавим еще и перевод Басина Зуба. То есть вот набор того, что было сделано на самом деле Альфредом Великим, показывает, что личность совершенно уникальна. Что он был великим. Что он был великий, да, во всем, не только... Был и великим Альфред Великий. Но если еще добавить многочисленные заболевания, которыми он страдал, и несмотря на которые он все-таки сумел и вырастить себя хорошим воином, и встать вровень со своими более крепкими родственниками. Простите, но вокруг заболеваний комплекс легенд. Одна версия, что он действительно был немощным с детства, но заставил себя быть воином, воевал. Ну, у них уже 8 лет юноша практически. Воевал вместе с отцом, с которым ездил потом в Рим, и закалился. А другая версия, что он попросил Бога послать ему какую-нибудь тяжелую болезнь. Потому что человек, истово уверовавший в христианское вероисповедание, глубоко вошедший туда всей душой и считавший, что он четвертый сын, не будет правителем, хотел отдать себя служению Богу. И попросил Бога, чтобы он дал ему какую-нибудь такую болезнь, смиряющую плоть, мирские желания всякие и стремление быть воином. И Бог как бы дал ему какую-то такую болезнь, и все видели, это не воин, королем он не будет, он отдаст себя Богу. Но так получилось, что его братья один за другим, один в раннем возрасте, другой позже, умерли в этой страшной каше, погибли и умерли. И он понял, что ему надо наследовать последнему третьему брату. Тогда он снова попросил Бога. что эту-то болезнь, пожалуйста, отмени, это описывает его придворный и автор его жизнеописания Ассер, который провел всю жизнь рядом с Альфредом Великим. Дай мне другую болезнь, не такую заметную, чтобы окружающие не знали, я только сам внутренне буду страдать, но чтобы я мог выполнять долг правителя. То есть все это, конечно, сглажено, окружено мифами. Но мы знаем очень хорошо из всей древней истории, что для мифа должно быть какое-нибудь архетипическое зерно, вокруг которого будет строиться все остальное. Альфред первую половину своего царства не был любим своими соплеменниками, был вынужден даже, в общем-то, потерпел поражение, бежал далеко в болото, на каком-то островке укрылся. Солсберийские болота. Отказался от власти и даже скрывал свое имя, никому не говорил. И люди, у которых он остановился в какой-то нищей хижине за то, что он, по-моему, не уследил за пригоревшим хлебом. Сгорел хлеб, хозяйка она его отрубила. Полотенцем избила. То есть какие-то вот такие вот ситуации. Потом, спустя какое-то время, он все-таки решился сказать, что вот я, это тот, который потерпел поражение и бежал. И действительно, фактически с нуля, потому что на тот момент разгромлены стал они были. Стал собирать, призывать войско. Людей для отпора норманам снова. И они снова в него поверили, пришли. Знаменитая история с сгоревшим хлебом, конечно, абсолютно какая-то маргинальная, это сочинение, но сочинение, подчеркивающее, ведь Ассер, обожающий Альфреда, показывает его христианское смирение, насколько он закалился вот в этих вот испытаниях. Ну и Ассер же рассказывает тоже такую фантастическую историю, когда он решил дать бой норманам всерьез и победить, он как бы переоделся орфистом, плохо представляю костюм тогдашнего орфиста, но, конечно, на воина он должен быть не похож. И отправился в стан врага, в некую такую вот, и в их лагерь. И там стал развлекать их пением саксонских песен. Им очень понравилось. А в это время, как настоящий разведчик, смотрел, сколько у них сил, где они расположены, какие воины. Опять сказка, абсолютная сказка. Но сказки вот такие начинают сочинять и культивировать вокруг очень ярких и чем-то реально проявивших себя личностей. Итак, добился передышки в борьбе с норманами, насадил просвещение и очень совершенствовал управление. При нем, в сущности, как мне кажется, уже можно говорить о рождении ранней государственности. Но ведь новая драма, а настолько усиливаются нашествия викингов, норманов, что на время королевство Уэссекс, которое уже называет себя Англией в единении с Мерсией, то есть английское королевство оказывается под властью датского правителя, Кнута тоже великого. Ну, они великие все, и ростом, и силой, это понятно, потому что прекрасные воины. Но другое дело, что не сразу все то, что сделал и совершил Альфред Великий, это не сразу исчезло, потому что через 20 лет, во-первых, был его младший сын Этельстан, который правил и здесь наследовал ему и правил, и прославился в том числе и тем, что при его дворе воспитывался не только будущий король франков Людовик Заморский, но и один из претендентов на тот же шведский престол, достаточно в интересной ситуации, врученный ему на воспитание. Тем не менее, через 20 лет после смерти Альфреда Великого король Эдгар получил прозвище Миролюбивого, потому что это тоже очень интересная эпоха, когда вот эта победа, мир, разделение и отвоевание захваченных датчанами территорий здесь превратилось в такое время сосуществования, 20 лет мира. В период правления Эдгара Миролюбивого как раз и произошло то, что многие из датчан, поселившихся на территории Британии, оказались на службе у этого короля. И датское влияние и, конечно, родственные связи, они очень серьезно окрепли. Ну и можно добавить, что Эдгар Миролюбивый тоже достаточно любопытная фигура. Во-первых, при нем и им во многом, потому что он совсем юным вступает, 12-летним, на престол, им долгое время руководит один из святых людей Англии, это святой Дунстан. И в 973 году для Эдгара святой Дунстан проводит торжественную коронацию. Уникальную коронацию, коронацию, проведенную по типу коронации императора Оттона I в Риме. То есть, если короновался император и появился опять император на Западе, то давайте мы проведем коронацию у нас. Наш правитель ничем не хуже. И была проведена вот такая торжественная коронация. К тому же в это время усиливается монашеское движение, проходит очень крупная церковная реформа, клюнийское движение в Англии. То есть вот 20 лет такого мира, а потом наступает эпоха короля, которого не просто так назвали Этельредом неразумным, потому что отказавшись от мира с датчанами, точнее он попытался не воевать, а купить этот мир. А потом, когда утомленный выплатами все время датчанам больших сумм, гигантских сумм денег... Датские деньги. Начал собирать еще Альфред Великий. А тут их пришлось собирать очень часто, все очень по много. В 1102 году случилось невероятное событие, а именно избиение датчан. Вообще страшная эпоха, эпоха непрерывной войны всех против всех. И именно в таких котлах, в таких тиглях выплавлялись современные нации, которые лидеры, допустим, европейских движений, самых опережающих время за права человека, за мир, за коллективную безопасность. Боже мой! Какой колоссальный исторический путь они к этому проделали. Даже когда датчане укрывались, куда они побежали? Они побежали в христианских храмах укрыться. Естественно. Это не помогало, их сживали. Вот в Оксфорде сожгли несколько храмов вместе с укрывшимися там людьми. Так что, в общем, тут, конечно, понятие какого-то мира, оно весьма и весьма относительно. А приход датчан в начале XI века жестокий. Сначала Свена Велобородова, а затем и Канута Великого означал тоже замечательный и знаменательный период в истории Британии, когда Британия оказалась полностью включенной вот в эту северную цивилизацию викингов, и в одном государстве слились Англия, Швеция, Дания, Норвегия. То есть это совершенно как-то особый период. И в этом конгломерате Норвегия, Швеция, Дания, Англия, Англия, конечно, была самой продвинутой, наиболее цивилизованной, впитавшей плоды и кельтской, и римской цивилизации, и плоды просветительской деятельности этого необычайного Альфреда Великого. Ей находиться в их составе было совершенно неорганично. Но из дальнейших событий исторических мы знаем, что ей, Англии, была предначертана совершенно другая судьба. Дозволенные речи истекли, ибо время кончилось. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Продолжим обсуждать очередное покорение Англии с цивилизационным уклоном в ходе нашей следующей беседы. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.